окончательно превратила Петербург в город мертвых. Об этом есть поздние стихи. Петербург. У меня еще есть адреса, по которым найду мертвецов голоса. Мандельштам ни за что не хотел ехать на север, потому что родной город для него закрылся. С гибелью Гумилева рухнуло «мы». Кончилось содружество. Ехать было некуда. Но мы все же уехали, потому что не существовало места, где мы могли бы остаться. Новый 1922 год мы встретили на рейде в Сухуми. Наш пароход назывался «Дмитрий». И нас везла без билетов комиссарша, бывшая пароходная нянька, добродушная, ширококостая женщина, отлично справлявшаяся с беснующейся оравой демобилизованных красноармейцев. Перепившись, они требовали у комиссарши отчета, почему портрет лейтенанта Шмидта висит у нее в каюте выше Ленина. И кто эти двое, которых она уложила на тюфяке у своих дверей, прячет от контроля? Она нас и не думала прятать, а просто заслоняла своей могучей спиной и говорила совершенно беспомощным контролерам, что эти с ней и этих трогать не надо. И они нас не трогали, как и прочую толпу безбилетных пассажиров. На этом пароходе я видела, как бьются в припадках травматической падучей, нажитой при холодном ранении, полупьяные, полубезумные солдаты, жертвы гражданской войны. Отец и сын у Шекспира, сын и отец у Шекспира. Война еще шла, и демобилизация коснулась только больных, то есть инвалидов, но настоящих инвалидов, безногих, безруких, на пароходе почти не было. Таких вывозили поездами. А на пароход хлынула свободно передвигавшаяся бурлящая толпа, уже по разным причинам негодная для армии. И тут же по возвращении разворачивавшая широкую деятельность в родных деревнях и городишках. Ведь в армии они получали политическое образование от комиссаров и начальников, и на местах стали предвозвестниками нового и чем-то вроде светочей. Инвалид в котловане – не случайная фигура, выдуманная досужим писателем, а ведущая начало провинциальной жизни. Многие из них плохо кончили, потому что привыкли разрешать все недоразумения рукопашной схваткой. Другие, когда приток свежих сил оттеснил их от власти на местах, подняли крик, прогремевший на всю страну. За что боролись? Толпа на пароходе делилась на маленькие группы, и в центре каждой стоял добровольный агитатор. Иногда центром такого средоточия оказывался припадочный. Он падал на землю, судороги сводили тело, голова запрокидывалась, и он то выгибался дугой, то бился о деревянный настил. Но голос не терял силы. Припадочный воспроизводил сцену ранения, давал команды, бросался в бой, выкликал лозунги, проклинал белых гадов, кричал, что не пощадит родного отца. Четыре товарища придерживали его, чтобы он не разбил голову. Пятый пытался, обычно безуспешно, сунуть ему в рот ложку, потому что среди брани у него то и дело вываливался язык, и вместо слов раздавались одни хриплые стоны. Под конец разносился густой мат. Припадочный крыл подбежавшую к нему среди боя сестрицу. Окружающие с облегчением вздыхали. Раз дошло до сестры, значит, припадок кончается. И действительно, корчи ослабевали, припадочный, успокоившись, засыпал. Его оставляли в покое. Но где-нибудь в другой части парохода уже валился на земь и начинал биться и вопить другой безумец. Они бились в приступах падучей, как вся страна, изошедшая кровью и бранью в годы гражданской войны.